Глава 37. Шубников был виден теперь на Цандера в пункте проката, за чуть припотевшими или омытыми мокрым снегом стеклами, в дверном проеме, в таинственных недрах услуг населения. Он выглядел грустным, рассеянным или, напротив, сосредоточенным на чем-то важном, вселенском. Мне он кивал надменно. Надменность его вызывала желание посоветовать Шубникову произвести замену очков на монокль или на лорнет. Но на совет не хватало духу. Нечто мессианское угадывалось теперь в Шубникове. Будто застывал он в фаустовских раздумьях и печалях не на пороге здания бытовых служб о двух покоях, а на пороге великих перемен в нем самом и в Останкине. Совсем не напоминал он шалопая и скандалиста, вваливавшегося бывало в троллейбус с радостным объявлением публики. «Пригласительный». И такой ли Шубников портил огрызками, обломками ржавого лезвия, струей из собственного родника следы Любови Николаевны? Он как будто бы и не был месяца назад дерганым, ягозливым, со скоморошескими повадками. И, казалось, Шубников стал стройнее, благороднее ликом, а в движениях его угадывалась мужественность бывалого офицера голубых беретов, непроявляемая без нужды. Впрочем, всем известно, Шубников учился возле Ростокинского акведука в кинематографическом колледже с перелетами на трех факультетах и мог поставить себя. Но ведь не просто взял и поставил. Причина возникла. Или цель? Так или иначе, прежде Шубников был пятаком, прыгающим по асфальту, а стал памятным рублем, выпущенным к юбилею Менделеева. Или по-иному. Прежде он гулял граненым стаканом при автоматах газированной прохлады. Ныне нигде не гулял, а стоял в билетаже серванта богемским бокалом в ожидании пира. Впрочем, все не так. Я написал в фаустовских раздумьях, потом подумал, а чего же не в байронических? Тем более, что иногда Шубников выглядел лишним и глубоко разочарованным. Возможно, байроническое пришло мне на ум не зря. Байроническое труднее, чем фаустовское, совместить с раздумьями, но легче с позой. А не исключено, что Шубников застывал не в раздумьях, а в позе. Он-то способен был и сыграть, и присвоить себе чужие хитоны и треуголки. Кем он был сейчас в пункте проката, останкинские жители лишь гадали. Но не разнорабочим. Говорили, он уже директор. Но и прежний директор выходил на работу. Говорили, Шубников согласился стать художественным руководителем пункта проката. Сомневались, нужен ли прокату художественный руководитель. Подумавши, отвечали сами себе. А почему бы нет? Интеллектуальный уровень населения растет. Пугачева не может удовлетворить всех. Есть ведь и в Останкинском парке, среди дубов и черемух, катальных горок, теней Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой, Николая Петровича Шереметьева, старшего и младших Аргуновых, среди мраморных бюстов, квасных киосков и лебедих дяди Вали, главный режиссер парка. А чего же не быть в пункте проката художественному руководителю? Тем более сам пункт проката на Цандера внезапно взгремел в Москве. Он упоминался. А что в нашем веке важнее упоминаний? «Вы слышали?» — говорили о нем. «А как же? Слышали?» Возрастал спрос на Дробного, и в городе утверждали, что на Цандера прокату, столь самобытному, тесно, и необходимо Шубникову дать творческую мастерскую. Прежде всего для нее подошло бы помещение пивного автомата на улице Королева, обитое под дерево, о чем уже писали в исполком деятельные жители. «Мы ему такую мастерскую устроим. Ноги не уволочит», — грозился мрачный водитель Лапшин, хотя сам пока рубил капусту гильотиной для корейских собак. Не имело значения, кем назывался Шубников в платежных ведомостях. Он, несомненно, выбивался в лидеры, а, стало быть, не мог обрести успокоение. Но спокойно ли жили мы? От Любови Николаевны мы ушли, а куда? Да и не ушли, как помните, а поспешили. Мы — это Филимон, я, Серов, а за нами и Михаил Никифорович. Вырвавшись из квартиры дяди Вали, будто бы из жидкости пузырьками газа, мы перешучивались на улице, но не освобожденно, а скорее нервно. Обсуждений не затевали, а разлетелись кто куда. В коротких же пересмешках Михаил Никифорович молчал. Чаще всего подскакивали и кувыркались слова «капитуляция», «пленная», «контрибуция», «раба», «берегиня», «чепуха-то какая». Казалось, очевидной и объяснимой была потребность в смехе, причем в утробном, школьном, который, начавшись тихо в уголку, чуть ли не под партой, затем выворачивает весь класс и не может прекратиться. Опять мы оказались внутри игры, описание которой в сборниках для затейников могло быть напечатано рядом с правилами горелок или «Я садовником родился». Но очищающего смеха не случилось. Да и до смеха ли было? Выходило, что прав оказался Филимон Грачев. Куда бы мы ни удалялись от Любови Николаевны, она была. И нам предстояло всегда помнить о том, что она есть и что удаление от нее временное или обманное. И если выйдет крайний случай, можно будет ее и попросить. Предстояло жить в соблазне, воспользоваться особенными возможностями. Мне от этого было не по себе. И можно было предположить, что и Любовь Николаевна обязана держать нас в поле зрения, чтобы в случае нужды не опоздать и не оплошать в исполнении своей роли в мироздании. Но не захочет ли она тогда и без всякого крайнего случая опять принудить нас к чему-либо, но ее взгляд благородному и целесообразному? Однако тек песок в аптекарских часах. И дня через три я уже думал о Любови Николаевне спокойнее. И даже новости пункта проката не настораживали и не вызывали мысли об энергии Любови Николаевны. Они вполне объяснялись энергией Шубникова. Тем более, что он обещал на нее не опираться. Зная же о стараниях городских служб быта устроить московским жителям совершенство благ, и удивляться было нечему. Пункт проката радовал усердием и свежим взглядом на свою природу и задачи. Скажем, в новом объявлении любителям классики и старинных романсов, проживающим в Останкине, предлагался для домашнего музицирования на квартирах и званых вечерах без выпивки, но с чаем, бас. Уточнялось. Бас типа Шаляпина, с применением новейших достижений лазерной техники, светотехники, пиротехники, сантехники и биотехники. В случае необходимости баса мог сопровождать лектор-популяризатор О.В. Сдвижков в лаковых туфлях, знающий тексты гимнов более чем 30 государств мира на языках народов. При Сдвижкове, понятно, оплата услуги увеличивалась в полтора раза. Имело ли успех домашнее музицирование, сказать затрудняюсь. Останкинские жилища все же тесны для баса. Правда, могли привлечь новейшие достижения. Было известно, что они хороши при группах, скажем, Стаса Намина, и, наверное, интересно было ощутить их в сочетании с классическим басом и гимнами в подлинниках. Тем более, что достижения сантехники могли оказаться полезными в останкинских квартирах. По-прежнему в витрине на Цандера Михаил Никифорович наблюдал большой портрет Петра Дробного. Мое же недоумение вызвала фотография доктора Шпалянова. Шпалянов был не бас, его басом и не аттестовали. Я сначала подумал, что это не тот Шпалянов, тем более, что он жил в Ореховой Борисове, но на фотографии были шпаляновские очки и его же усы. Рядом предлагалась прокат лошадь с арабскими и кабардинскими кровями из гаража дома номер 12 по улице Кондратюка для прогулок по саврасовским местам Лосиного острова. Сообщалось, что с середины апреля в прокат будет сдаваться конский навоз под огурцы для членов садово-огороднических товариществ. А доктор Шпалянов был рекомендован останкинским жителям как игрок в преферанс. Я позвонил Шпалянову в клинику, спросил, с чего это он вдруг. Ну ладно, объявил бы себя ловцом налимов или сплясал бы людям матросский танец яблочко, что ему удавалось в праздничные дни. Шпалянову было не до меня и не до Останкина. Его ожидали в операционной. Пробормотав «шутят люди, потом разберусь», он опустил трубку. Я решил потребовать ответа у Шубникова. Но через день рядом с фотографией Шпалянова увидел иное предложение. Шпалянов как преферансист был отменен, а назывался наемным котом. Я отыскал Шубникова, произнес слова возмущения, за такие шутки, мол, и физиономию попортить стоит. Шубников не смутился, а будто бы испытал ко мне жалость и сказал, что кому-то надо ловить в Останкине мышей и исполнять другие обязанности котов. А на руках у него есть заявление Шпалянова, и оно подлинное и искреннее. Я стоял сконфуженный. Шпалянов — серьезный человек, но вдруг он для смены впечатлений и разнообразия жизни захотел побыть и наемным котом. Я опять позвонил ему. Но Шпалянова не было дома, спрашивать же его жену о вечерних планах мужа я не решился. «Не втянули ли в дело дядю Валю?» — задумался я. Был момент, когда мне казалось, Валентин Федорович лишь делает вид, что он вулкан погасший и умиротворенный. И еще мне казалось, что дядя Валя готовит себя в боевике-одиночке, а сам скрытничает. Теперь приходили мысли. А не пересидел ли дядя Валя в своем скрытничестве? Не замерзла ли его душа? Но ведь и ложными могли быть мои предположения о скрытничестве дяди Вали. В сухие дни я дважды заглядывал из любопытства на лебединую площадку.